эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 15 октября 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится Алексей Заяц. Здравия тебе, Алексей! Здравствуйте! Светлана Большакова находится в чатах Народного славянского радио. Она следит за порядком и принимает ваши вопросы и реплики. И Евгений Роденко, ведущий сегодняшнего живого эфира. А тема сегодняшнего живого эфира – криминальная Европа, средневековые хроники. Небольшой анонс. В конце 90-х годов прошлого века жители России увидели на экранах своих телевизоров новый сериал от известной телекомпании. Истинной целью данного сериала было навязать модель поведения в постсоветском обществе. Напомню, как сегодня будет проходить живой эфир. В первой части Алексей раскроет сегодняшнюю тему, а во второй части будет отвечать на ваши вопросы, которые вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат только Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Напомню, чтобы Светлана Большакова знала, что вопрос адресовывается именно сказителю, пишите в начале своего вопроса слово «вопрос». Если пишете реплику сказителю, пишите слово «реплика». Так она будет понимать, что это адресовывается именно сегодняшнему сказителю. Алексей, вступление я сделал, передаю тебе микрофон. Давай заглянем вглубь веков и посмотрим на оригинал, с которого была скопирована такая модель поведения. Пожалуйста, Алексей. Историческая наука сегодня предлагает рассматривать прошлое Европы и мира в целом с позиции государственных образований. В результате существует множество версий прошлого, которые не позволяют любому желающему сложить целостную картину мира. Однако, до появления государств на землях Европы проживали различные народы. Предлагаю взглянуть на события прошлого с момента зарождения государств. Методика поиска похожа на ту, которую применял при составлении карты рек и при прочтении документов. Чем ближе к источнику, тем более полную картину можно будет увидеть. Посмотрим на лица и имена тех, кто стоял у истоков. Однако, сделать это будет достаточно непросто. Дело в том, что свои имена исторические персонажи скрывали за прозвищами. Могли менять их на протяжении своей жизни, и один и тот же человек мог остаться на страницах истории и как Карл, и как Чарльз, и как Шарль. Вот, например, Карл II, он же Людовик II, он же Луиджи, он же Карл I, поэтому он же Гого, он же Гоша. В один временной интервал прошлого в мире могло существовать несколько Карлов под разными порядковыми номерами. Ну, понятно, что все это было сделано вполне умышленно и для конкретных целей. Вместо фамилий у персонажей известны прозвища, вот как в данном случае Карл Пармский. Часть этих прозвищ соответствует географическим объектам. Например, Баварский, Савойский, вот здесь вот Пармский, Кипрское, Бурбоны, Габсбурги. Таким образом, все это больше напоминает некую группу лиц, действующих в своих сугубо личных интересах. Логично будет произвести анализ событий не с позиции придуманных рамок государственных образований, а с позиции противоборства различных группировок и их, в борьбе их интересов. В любой системе должны быть различительные признаки по типу свой-чужой. Помимо названий географических объектов, знаками различий могут служить гербы и флаги этих группировок. Поэтому следует обращать на эти признаки пристальное внимание. Итак, начнем с первой династии Габсбурги. Основателем данной династии считается Радбод. Я сразу попрошу прощения у зрителей, если вдруг я где-то буду делать неправильное ударение, достаточно времени уделил поиску, но вот с ударениями мог где-то ошибиться, поэтому заранее попрошу вас прощения. Итак, Радбод. Годы жизни 985-1045. Считается основателем дома Габсбургов. Вот, соответственно, смотрим, что Радбод заложил основу замка Габсбург. То есть, помимо того, что он основал династию, он еще, как нам пишут, заложил замок. Давайте посмотрим, где находился этот замок. Это получается вот бирюзовым цветом таким выделено бассейн реки Рейн. Оранжевое – это бассейн реки, вот такой цвет, бассейн реки Днепр. Вот этот оранжевый – это у нас Рона река. И, соответственно, здесь, где Милан-Турин написано синенький, это бассейн реки По. В устье находится Венеция. И вот, соответственно, в Швейцарии, в современной территории, находился этот замок Габсбургов. Основатель династии Гоген-Солернов. Бурхард I, как нам пишут. Дату, на которую ориентируется, это его жизни 1025-1061. Вот так... Обращайте внимание, буду пролистывать, может быть, не всегда проговаривать, но тем не менее, смотрите на картинке, гербы, отличительные знаки. Обратил внимание, чем меньше элементов содержит герб, тем ближе к истоку он находится. То есть, вот, получается в идеале, ну как, не то что в идеале, а один элемент в гербе, например, я так понимаю, что это является основателем. Вот, дом Гоген-Солернов. Понимаю, название будет сложно сразу запомнить. Ну, так для себя где-то отметьте, чтобы у вас отложилось. Первые предки Гоген-Солернов были упомянуты в 1061 году. Ну, примем это за факт. Опять же, за отправную точку основания считается строительство замка, который был построен в горах. И вот тут тоже такой момент. Отмечал высоты, на которых находились эти замки, ну, либо находятся, тоже вот 855 метров. У Габсбургов еще будет у нас слайд, там порядка 500 с чем-то метров. Солерны получили титул от императора Генриха V в 1111 году. Посмотрим на карте, где вот город находился этот. И опять видим, что ближе к верховьям вот от одного из притоков реки Рейн. Следующий дом. Ну, они называются там династии, рода, дома. Тут, в данном случае дом СТ. Я специально не делаю привязку к современным названиям государств, но вот, которые будут упоминаться, это маленькое, могут носить искажение, поэтому пока не обращайте на них внимания. Это немецкая ветвь дома СТ, известная как младший дом Вельфа. Вот, также имел связи с домом Габсбурга и британской королевской семьей, как пишут. Основание 1097 год. То есть примерно мы видим, что в одно и то же время где-то в одном и той же местности зарождаются династии. Вот в данном случае СТ находится ближе к устью реки По. Здесь у нас Венеция. Лотарингия. Бывший регион на северо-современном востоке Франции. Вот эмблема его. Дата основания тут не указана. Сейчас посмотрим расположение. И снова видим в одном из верховьях одного из притоков реки Рейн. Гогенштауфены или Штауфены. Дата, за которую берется отсчета, это 1079 год. Правда, пишет, что в 1268 году прекратил существование, но я думаю, что просто он каким-то образом переформатировали его. Основатель данной династии Фридрих I. Считается родоначальником Гогенштауфенов. Вот, я говорю, обращайте внимание на гербы, какие элементы они содержат, какая цветовая гамма, расцветка. Опять год 1095. 1077-1077. Все близко. Смотрим. Начиная с Фридриха I, получил свое наименование в честь построенного в конце XI века замка. И снова замок. Тут буду приводить из русскоязычной и там, англоязычной немецкой версии. В Википедии в основном я пользовался. Как это ни казалось бы странно, данные для разных пользователей отличаются. Поэтому где-то перевод может быть выполнен автоматом и не совсем там литературно, но тем не менее смысл передать достаточно точно. Итак, вот Фридрих построил на вершине горы Гогенштауфен замок, взятый у Лорха, в скобочках Вюртемберг, тоже такое в дальнейшем название будем встречать. Вот. Эмблема происходит от фамильного замка. Годы строительства приведены. И район этот называется Швабия, где он был построен. Сейчас вот на карте найдем. Высота 684 метра. Вот опять мы видим, что находится снова в верховьях одного из притоков реки Рейн. То есть в один и тот же примерно момент времени появляются династии. Начинаются они со строительства, как нам пишут, замков. Но мы сейчас это не будем рассматривать. Восстановили или построили заново. Принимаем это как должное, что пока отмечаем. Следующее имя. Сфорца. Правящая династия. Ну, пишут в Италии, периода Ренессанса. Ну, центр это Милан. Город. Основателем рода был Муцио Аттендо. Вот тут с ударением не смотрел. Это уже более позднее время, 14-й, начало 15 века. Кто ж такой у нас этот Муцио? Аттендо Муцио. Читаем, что Сфорца, в переводе с итальянского, сильный, был кондотьером. Это руководитель военного отряда, находившихся на службе у городов коммун и государей, состоявший в основном из иностранцев. То есть, вот посмотрите на его профиль. Видно, то есть, из кого происходил данный основатель этого рода. И опять вот город Милан, бассейн реки По. Опять же, те Альпы, которые сегодня мы видим, и вот какие они были 1000 лет назад, какова их была высота, тут однозначно говорить сложно. Медичи, Джованни ди Бичи, считается основателем политического могущества рода Медичи. Банкир, ну так скромненько. Место его обитания – это Флоренция. Ну вот такой пример, каким образом использовали капиталы, что исключительно дальновидно можно признать инвестиции банка Медичи в карьеру Бальдасара Коса, которому в 1401 году одолжил 12 тысяч флоринов на приобретение должности кардинала. Методы все прям узнаваемы. Его сын Казима Медичи. Купец, банкир, основатель династии Медичи. Владелец крупнейшего в Европе состояния. Начало 15 века. Смотрим. Флоренция находится на реке Арно. Вот, впадает в тот же залив, что, где располагается Генуя. Ну, южнее Рим находится. Савойский дом. Вот такой вот интересный персонаж. Савойская династия. Центром считался город Турин. Был перенесен, точнее, в 16 веке. А считался Шамбери, наверное, престольный град. Первым исторически достоверным представителем рода считается Гумберт или Умберт. Даты жизни опять 970-й, либо 980-й и 1047 либо 1051. То есть примерно похожий у нас промежуток времени. Вот герб у них и расцветка такая самая интересная. В описании этой ветки Савойского дома вот есть такое один абзац, хотя в Википедии пишет, что цитаты необходимо подтвердить, но достаточно так это передан смысл очень точно. В 1396 году титулы и привилегии последнего царя армянского царства Киликии, Ливона V, были переданы Якову, его двоюродному брату и королю Кипра. Таким образом, титул царя Армении был объединен с титулами Кипра и Иерусалима. Титул до наших дней принадлежал Савойскому дому. Вот у них герб такой, красно-белый. Ну, честно говоря, сразу вспоминается Египет, насколько он не казался далеким и вымышленным, где правитель Верхнего и Нижнего Египта носили красные и белые головные уборы. В дальнейшем эта расцветка перешла и во многие другие союзы и страны. Вот что мы можем прочитать про этого самого основателя Савойского дома. Гумберт, родоначальник, с 1032 года. Посмотрим, где располагается Савоя. Город Шамбри, это историческая область, получается в бассейне реки Рона, а город Турин, это уже бассейн реки По. То есть вот тот момент, который я сказал, что высота там и возможное движение через эти горы сейчас и тысячи лет назад, возможно, отличались по своим каким-то характеристикам. Поэтому давайте не будем сразу отвергать возможность сообщения. Ну, тот факт, что они находятся фактически на пути из Венеции и в сторону Северного моря и между бассейнами двух рек, очень так заслуживает внимания отдельного. Вот еще область Савойи отметил. То есть находится все примерно в одном регионе. Турин. Следующий дом. Гонзага. Точнее, Гонцага, как пишут, да? Род наследных правителей Мантуи. Мантова еще она пишется. С 1328 по 1708 год. Это уже 14 век. Город интересный. У меня есть видео, где я накладываю план города со старинной карты с современным. И видно, что уровень воды значительно ушел по сравнению со старой картой. Если город раньше был окружен как остров водой, то сейчас такого озера нет. Вот это Мантова находится в бассейне реки По, ближе к Венеции сюда. Основателем считается Людовик I Гонзага. Вот видите, тут же Людовика, тут же он Луиджи. Уже начинаются какие-то опять двойные смыслы. И опять упоминается война с Венецией. Мне удалось собрать единую схему, такую генеалогическое древо, если это можно назвать, от родоначальника династии Габсбургов Рудольфа I, жившего в 1218-1291 годах, до представителя в 20 веке династии Габсбургов Франца Фердинанда, жившего в 1863-1914 годах. То есть практически за 650 с лишним лет собрал на одной схеме не всех, ну, так скажем, большую часть, наверное, представителей разных родов, династий, домов, которых я вам сейчас представил. Не всех я представил, еще есть здесь не отмеченный участок Гольштейн-Готорпских, Ольденбургских. Но вот ветка именно Габсбурга так стройно получилось ее выстроить. Красными линиями обозначил родственные связи дети, родители. Оранжевого цвета, желтого, тут в зависимости как посмотреть, это брачные узы. Да, там. Те элементы схемы, где отмечено желтым цветом, это близкородственные связи. Вот сейчас попробуем вам пояснить, что дает эта схема, каким образом позволяет заглянуть нам в прошлое, совершить такое путешествие. Вот, начиная сверху, двигаемся это с глубины веков и вниз к нашему времени. Вот основатель рода Габсбургов, династии Габсбургов австрийской ветки Рудольф I, и, соответственно, отмечал рядышком супругов. Если было несколько, то указывал их очередность, так скажем. В данном случае первая жена, вторая жена. Оранжевым цветом отметил элементы, которые заслуживают пристального внимания. То есть, в данном случае это прародители рода. Где-то, значит, отметил это. Ну, надо смотреть примечания. Видите, каждый элемент практически имеет треугольнички. Это примечание. То есть, вот, при наведении на элемент выскакивает подсказка. Мне удалось подобрать в конечном итоге схему выявления вот этого обмана, путаницы с именами. Достаточно указывать следующие поля. Это отец и мать персонажа, братья и сестры. Ну, обычно я указывал тут братья и сестры, выжившие, дожившие до совершеннолетия. И дети. Детей старался указывать всех. Вначале я не также у братьев и сестер указывать супругов. Основная, ну, основной секрет, в чем заключается, это годы жизни. То есть, несмотря на всю ту путаницу, которую старались внести вот представители всех этих династий, присваивая себе какие-то клички и прозвища, единственное, что их выдает, это годы жизни. Эти значения, они уникальны. И по ним можно этих персонажей вычислять, как бы он себя ни называл там Карлом, либо Чарльзом, либо еще каким-то образом. Поэтому вот, собственно, такой секретик. Вот видите, красным цветом, если стрелочки сверху вниз, соответственно, от родителей к детям. Вот от Рудольфа его дочь Матильда. У Матильды, соответственно, отмечено дальше. И вот таким образом, двигаясь по схеме, можно... Я удалял лишнюю информацию, чтобы схема не была перегружена. Двигаясь от родителей к детям и так далее... Можно обращать внимание на места рождения, места смерти. Обычно эта информация содержится. И можно посмотреть и проследить маршрут движения данной династии, так скажем, данной ветки на географической карте. Закончилась схема у меня вот Францем Фердинандом и его женой Софией Марией. Тут, ну, где-то я писал полные имена, если позволяло, если нет, то общепринятые, так скажем, общеизвестные. Вот такая схема получилась. Сейчас я попробую на ее примере пояснить. То есть, в отличие от традиционного подхода, когда нам рассказывают и пытаются запудрить мозги с какими-то непонятными интригами на уровне государственного масштаба, насколько это все просто становится при рассмотрении в плоскости отношений вот этих самых династий, домов и так далее. Ну, наверное, проще будет их назвать группами, группировками, как я не знаю, вот по результатам их деятельности за все эти 700 практически лет. Ну, давайте возьмем, например, Владислав IV, годы жизни 1595-1648 год. Как только я увидел эту цифру и описание этого Владислава IV, что он является русским царем, да, ну, по крайней мере, такая информация указана, когда я увидел, какие у него были жены, что первая жена ему родила двоих детей, они умерли в младенчестве, фактически видно, какие две ветки. Фамилия, не зря вам в предисловии их упоминал. Теперь они вам уже более-менее знакомы, да? Вот чем окружен этот Владислав, да, IV, сын Сигизмунда III. То есть, фактически, видим, с одной стороны, это габсбургская ветка. Не получилась, да, реализация этого проекта. С другой стороны, мы видим фамилии, опять же, это банкиры Гонзага. Хотя, вот, пожалуйста, союз Гонзага-Медичи. Вот, и вот Мария Луиза Гонзага, Ну, видимо, проект не пошел, его закрыли. Вторая жена Владислава IV была выдана замуж за Якова Казимира, родного брата Владислава. То есть вот, вот эти все стрелочки – это родственные связи. Поэтому вот со стороны межклановых этих всех взаимоотношений и разборок все становится достаточно просто и понятно. Вот. Ну и очевидно, что вот с 1649 года для меня эта цифра долгое время была непонятна, почему именно сборник указов законов Российской империи начинается с этой даты, а не с 1645 года, с даты вступления на престол Алексея Михайловича Тишайшего. Да? Вот. Вот сейчас для меня все это становится очевидным и ясным. То есть вот, здесь проект не пошел, создали новый, деньги вложили в другое. Все просто. Не надо по 10 лет сидеть там, изучать, протирать штаны, кучу учебников. То есть, когда вещи называем своими именами, все становится элементарно, логично и просто. Вот, смотрите, французская ветка желтым цветом – это близкое родственное отношение. То есть, там дяди, двоюродные сестры, братья и так далее. Насколько все печально выглядит, да? И приходим к такому персонажу, как Мария Антуанетта. Это габсбургская ветка. Людовик XVI, ну вот если мы вверх поднимемся, то в принципе мы выйдем, ну, можем посмотреть, на Бурбонов, по-моему, выходим. Ну, в общем, можно тоже посмотреть, либо какие-то, почему данный персонаж был выбран в качестве, ну, я, по крайней мере, не увидел, чтобы они вообще каким-то образом воспринимали эти все революции и так далее, как какие-то стихийные бедствия, то есть как стихийные события. Все достаточно предсказуемо, читаемо и спланировано. И, кстати, вот желтым отметил цветом, что они также были, имели родственные, ну, близкородственные где-то там отношения Людовик XVI и Мария Антуанетта. Ну, вот как бы следующий элемент схемы. Ну, допустим, Франц II, последний император Священной Римской империи. Тут же Наполеон Бонапарт, казалось бы, да, он такой против системы. Ну, нет, видим, что аж женат он на... А, то есть, вот как он наказал Бонапарт I, Франца II, да, разгромил эту Священную Римскую империю. И так его наказал, что женился на его дочери. Ну, то есть, вот если смотреть с этой стороны, то видно весь этот абсурд этого театра, который для людей, для простого народа на протяжении столетий втюхивали. То есть, насколько нас всех считали, и продолжают считать за идиотов и за дураков. Но тут же видим, что другая жена Франца того же была замужем за Педро, а у того, пожалуйста, вот цветом, цветовой гаммой постарался отметить, опять же, из семьи Бонапарта. То есть, ну, это получается, что для людей они вроде как враги там где-то воюют, а потом они вот так вот наказывают жестоко друг друга. Вот, еще один сын Франца II, Франц Карл Иосиф, как раз является дедушкой вот того самого Франца Фердинанда, последнего, ну, вот по этой ветке, так скажем. Ну, на ней не закончилась, на нем, на Франце Фердинанде, ветка Габсбургов, но вот самый известный, так скажем, персонаж. То есть вот все очень становится прозрачно и понятно в такой схеме и в такой плоскости. До этого, собственно, с чего эту схемку я начал рисовать, и после оглашения найденных документов в отношении братьев и обрядов, совершаемых в отношении братьев Петра и его самого, я решил проверить по документам, как обстояли дела с детьми Павла I. У него их было много. И та картина, которая начала прорисовываться, она у меня не укладывалась в голове, решил нарисовать схемку. И, собственно, вот с этого всего и начался этот процесс и вылился в такую вот, в конечном итоге, картину. И вот вы видите, что рядом с детьми Павла I мелькают такие русские имена и фамилии. А, фамилии нету, да, прозвища, клички. Ну, в общем, мы вот, если у кого-то получится нарисовать границы государств внутри этой схемы, как это рисуют на географической карте, я вот прям буду удивлен тому человеку. Вот еще один персонаж интересный. Ветка английская. Это родители королевы Виктории. Собственно, тоже все тут рядышком, все тут близко. Вот, пожалуйста, тут Екатерина известная, вторая для российского народа. А так она София Фредерика Августа Анхальт-Сербская. То есть весь этот тайный, все это вот туман этот, он рассеивается в пух и прах. Вот есть такой персонаж, либо был, Карл Казимир IV, здесь он закрыт за примечание, не отодвинул, и его жена Елизабета, либо Эльжбета Габсбург. Вот у них было 11 детей. Представляете? А, то есть вот после того, как нарисовал эту схему, для меня открылась схема, по которой происходил захват территорий. Ну, сегодня я не буду показывать, а так, в принципе, можно разобраться, как менялись лица правителей той или иной территории после того, как они женились, либо выходили замуж за вот представителей этих династий. Жирным шрифтом выделял такую ту информацию, которая должна была бросаться в глаза, потому что информации очень много, чтобы можно было считать. И вот мы видим, что в принципе те, которые подчеркнуты, они присутствуют на схеме. То есть практически половина. Да? Так вот, внучка Казимира IV и Елизаветы, у нее было тоже 12 детей, такое количество. И вот, опять же, а здесь они выжили, прожили достаточно долго времени, да. Но в дальнейшем, двигаясь по схеме вниз к нашему времени, видно, что много детей умирает либо в младенческом возрасте, либо мертворожденными становятся. То есть это либо как результат является близкородственных связей, вот, либо каких-то, видимо, заболеваний или что там передается в таких схемах. И зачем так надо было рожать много детей? Вот, честно говоря, я для себя увидел и нашел только одно единственное объяснение. Собственно, вот видно, кстати, в какой-то момент появляются названия государств уже в современных трактовках. То есть до какого-то момента существуют только клички по местности, а потом уже появляются вот австрийская, там, Чехия, Венгрия и так далее. Вот. И такое впечатление, что им необходимо было как можно больше наплодить детей, то есть начиная там с 13 лет они уже сватали, там, выдавали замуж, и к 27 годам, родив 9 детей, там, вот я встречал таких персонажей, уже умирали. Вот. И, соответственно, чем больше детей, видимо, тем больше захвачено территорий в крепкие семейные узы. Вот в правой верхней части. И причем они у меня так интересно расположились, что и географически видно прям проникновение. То есть, если, допустим, Габсбурги, да, там это вот, ну, можно посмотреть, Швейцария, да, то вот, допустим, здесь я такой персонаж отметил, как Анна Лузиньян или Анна Кипрская. Она является дальней родственницей, потомком вот основателя Савойского дома. И, кстати, потом в именах вот видим Савойский встречается, Люксембургский, видимо, вот детям потом уже надо было как-то территории делить между собой. И вот как сейчас бы сказали, подарили бензоколоночку. И вот одному из детей подарили Люксембург. Например, придумали такое государство. Вот. Поэтому уже он сам люксембургский, и все остальные, которые люксембургские, это будут, ну, как можно легко ориентироваться, его потомки. Здесь мы встречаем знакомое имя Палеолог. Вот таким же опять цветом отметил опять Сфорца, Медичи. То есть все достаточно очень плотненько, так они друг друга в кавычках ненавидят. Если мы посмотрим на географические карты, то вот, ну, кстати, я обратил внимание, что по данному региону и вообще в целом показывают как-то фрагментарно, то есть целостную картину не дают. Если же взглянуть с определенной высоты, то мы видим, что опять же с позиции водного бассейна как некого узла, да, там, через который происходит сообщение, то видно, что, собственно, в Средиземное море у нас впадает Нил, да, где у нас якобы был какой-то там мифический Египет, как нам говорят, пытаются нас убедить. Тут же у нас есть выход в бассейн рек Рона, По, то есть Гена, Венеция тут у нас попадают. Через Черное море мы попадаем в Дунай, Днепр, Дон. То есть, и в принципе, вот то, что я сказал, отслеживая перемещение этих династий, прямо на географической карте можно отчетливо наблюдать, каким образом происходило их движение. И, собственно, то же самое получается и через Северное и Балтийские моря. То есть, совмещая карту рек, которые прорисованы и доступны для скачивания, и данную схемку, генеалогическое такое древо переплетенного всего, можно очень все это достаточно стройно для себя восстановить картину прошедших 700 как минимум лет. Ну, предлагаю взглянуть на те государства, которые, либо династии, которые существовали в рамках Средиземного моря. Вот увидите то, о чем я говорил, фрагментарно, да, показывает. И, кстати, как-то прочитался один из комментариев под роликом, что зрительница написала, увидела у вас ролик про армян, отписалась. Сейчас увидела следующий ролик, подписалась. Вот такой момент был сделан, как мне кажется. Я долго, ну, как бы для меня было непонятным вообще, для чего было создавать государство Армения современное, да? А еще до этого у меня не укладывалось в голове, и я никак не соотносил современную Армению с Киликийской Арменией, пока мне мой друг ныне до того момента слушал я его, так скажем, не сильно внимательно, но когда мне сказал мой друг, что Киликийская Армения имела выход к трем морям, вот с этого момента мое сознание перевернулось ровно на 180 градусов. И, собственно, вот, обращаю ваше внимание на флаги, гербы этого государства, да? Те династии, которые правили, и годы правления, смотрите, тоже. Вот, рубениды. То есть, здесь мы встречаем Лузиньян. Тоже фамилию запомните. Хитумиды. То есть получается, что, так скажем, обесценивая древность, вот, не придавая значения прошлому Киликийской Армении, не изучив его историю возникновения и распада, так скажем, да, мы лишаем себя возможности представления целостной картины мира прошлого. Поэтому надо относиться очень внимательно и скрупулезно, а не с усмешкой на устах, что, дескать, не было такого, все придумано. Вот Лузиньян тоже род. Правда, пишет, что в средневековой Франции феодальный род Иерусалимского Кипрского королевства, а также Киликийской Армении. Ну вот если на карту мы посмотрим, то видим, что в принципе через Средиземное море все это очень даже близко. Ну а гербы, символика по мне, так она вот близка к той, что потом видим в современном греческом флаге. Но вот с этим зверем, так скажем, мы еще будем встречаться часто. И опять, смотрите, считается Лузиньянский замок был построен этим родом, разрушен во время религиозных войн. Годы основания 5 очень близкие по времени, 1106-1110. Пишет у нас, родился Гуга VIII де Лузиньян. Ну, посмотрим, где он находится на карте. Вот эта область, это бассейн реки Луара. Кстати, вот тут рядышком находится область Коньяк. Вот. То есть, и в принципе, мы видим, что вот оно все тут рядышком, если по морю смотреть. Вот эта самая Анна де Лузиньян, она, вот у нее было 13 детей. Вот. И, соответственно, не просто так ее считают одной из... Ну, то, что прародительницей многих французских королей... Ну, персоны, королей. Можно смело считать. Вот видите, по именам. То есть легко вычислить. Бона Савойская, Елена Люксембургская, Аннабелла Шотландская. Ну, то есть, если через море, видим, что и Англия очень даже близко к Франции находится. Ну, вот у нее. Вот, собственно, что мы читаем про Анну де Лузиньян. Дочь кипрского короля Януса и Шарлотты Бурбонской. Благодаря династическим бракам ее детей и внуков, кровь лузиньянов потекла в жилах правителей Западной Европы. 14-летняя Анна, опять этот возраст 14 лет. И, кстати, я бы хотел обратить внимание, ну, вот, что кипрская, там, то есть греки, армяне, евреи, наверное, будет корректнее рассматривать это как народы, которые, ну, жили в данный момент, в тот момент, не связывая их вот с современными, вот так однозначно. То есть и те же династии, ну, как-то, наверное, не совсем будет корректно ставить знак тождества, чтобы негативные какие-то моменты не проецировать на народ в целом. Да? А вот та речь, тот язык, да, который они использовали для общения, вот это, на это стоит обратить внимание. И, кстати, современные, допустим, армянский язык, он во многом отличается от того, который используется в тех же документах в библиотеке Мадан-Адран, которые современные ученые требуют, им требуется перевод. Вот. Поэтому тоже такой момент. Вот опять видим, вот Савойская династия, то есть принадлежность. Всего у нее было 18 детей, 13 дожили до совершеннолетнего возраста. То есть вот это характерная черта рождения большого количества детей, выдачи их замуж, либо женитьба на знатных особых, на королях, на детях королей. Вот такая технология прослеживается. Вот есть такое дерево генеалогическое от основателя Савойского дома. И вот видно, что в конечном итоге, там в 11-м, по-моему, колене где-то появляется вот как раз Анна де Лузиньян. То есть все, в принципе, задокументировано, все есть. И можно при желании легко отследить. Вот этот дом Лузиньян, если смотреть в общем картине, как он вот относительно находится от Савойского дома и, собственно, где мы потом встречаем. То есть, в принципе, это все, значит, имело место, было сообщение. Ну, вот у нас Иерусалим, вот Египет, то есть, и все становится очень даже близко при таком рассмотрении. Ну, вот здесь собрал гербы различных династий домов. Вот Стюарты, Рубениды. То, о чем я говорил, чем меньше элементов, тем ближе к основателю рода. Вот мы видим уже совмещение родов габсбургско-лотарингского. И вот расцветка опять красно-белая. Собственно, герб Габсбургов. Отдельное спасибо хотел бы сказать Алексею из Донецка, который мне очень помог в материале по геральдике. Поэтому обратите внимание, это различная цветовая окраска когтей. Где-то есть корона, где-то нет. Вот, то есть каждый элемент имеет на схеме назначение. Ну вот герб Рудольфа I. Собственно, и ястреб тут у него, и, по-моему, да, и тот самый лев. Собственно, у Рудольфа I тоже, смотрите, у первой жены было 10 детей. Вот, то есть, вот, я говорю, технология сохраняется на протяжении столетий. Вот, имела место быть. Как посмотрим повнимательнее теперь на основателя рода Габсбургской династии Рудольфа I. Вот так он представлен на страницах русскоязычной Википедии, такой рыцарь весь средневековый. Ну, вот, считается первым представителем династии Габсбургов, на династии Габсбургов на престоле Священной Римской империи и основатель австрийской монархии Габсбургов. А вот так вот выглядит Рудольф I на англоязычной странице Википедии. И я бы сказал, это такая существенная разница между персонажами. И информация тоже так, ну, по годам совпадает. Да, это тот же самый персонаж мы читаем. С 1240 года он считается королем римлян, с 1273 до своей смерти. Ну, посмотрим поближе на Рудольфа I Габсбурга. Вот, увидя такую картинку, я невольно вспомнил слова одного экскурсовода из Крыма, который в ответ на мой рассказ о Ганзейском союзе выдало так, вспомнил, что во времена Советского Союза, пока изучали Древнюю Грецию, Древний Рим и еще что-то там древнее, из Германии приезжали люди и в Крым и искали свои корни армянские. Замок Габсбург построен на высоте 505 метров. Опять-таки, да? Там было 600, 800, 500 метров. Вот. Что заставляло их туда подниматься и строить на таких высотах? Тоже такой вопрос интересный. Было бы получить на него ответ. В дальнейшем они перебрались в Вену. Ну, так я так понимаю, Вена гораздо ниже по уровню находится относительно Мирового океана. Да? Вот это движение такое тоже прослеживается. Так сказать, спускались с гор. Как у нас пишется, то есть мы привыкли, что Г буква стоит, Г в начале Габсбург, а вообще Хабсбург. Ну, раз уже видим некие искажения, да, то вполне допускаю, что Хабс, вот как мы видим, это, собственно, узел в немецком, в английских языках. Концентратор, то есть какой-то перекресток, да. Вот здесь читаем по расположению замка Габсбургов. Такая смешная карта приведена. Вот. И приводятся различные версии возникновения этого названия. Есть Рябиный замок. Ну, то есть любят историки забыть все, а потом начинать строить какие-то версии. Если мы посмотрим на замок Габсбург и его расположение, и вспомним, что это современная Швейцария, то, в принципе, что Хабс, что Свис, это все переключатели, перекресток, и ну, он и находится на перекрестке дорог, путей. Поэтому говорю, вот насколько это Альпы были в данном в таком виде ну, проходимы, непроходимы, ну, вот, как бы название подсказывает, что это и есть некий, и был некий перекресток путей. Отсюда, скорее всего, и название Габсбург. Вот еще вам приведу исхождение. Слева, в левой части, это дети, ну, потомки, точнее, Рудольфа под именами Альбрехт. Они указаны. Но если мы откроем англоязычный вариант и прочтем в оригинале, да, как звучит это имя, то получается Альберт. Нормально, да? То есть из Альбрехт. Тут и мягкий знак, какой-то брехт, не знаю, брехня может слово. Но вообще-то Альберт в армянском языке означает красная крепость. Ну, то есть пустых имен без смысловых каких-то нагрузок в армянском языке их нет. И вот, собственно, начиная с Ганзейского союза, начали открываться для меня, по крайней мере, все эти смыслы. И вот мы видим герб Баварии. Только на армянском языке баварар означает достаточно. То есть вся история начинает складываться достаточно стройно и последовательно, а не хаотично и разбросанно. Ну вот для российского читателя, как-то берегут его от доступа к информации. Предлагаю взглянуть на потомков Рудольфа Габсбурга, ну и других персонажей того времени. Матильда Габсбург, Альберт Габсбург, Карл Анжуйский, Анна Австрийская, тут уже, видите, начинаются появляться. Вот, видите, Анна Альберти, то есть никаких мягких знаков, никаких Альбрехтов и в помине нет. Рудольф III, Фридрих Красивый, вот, Леопольд I Габсбургский. То есть характерный, то есть это как в свое время еще сказал Гусев, что этнос – это нос. То есть по носу можно определить и принадлежность к этносу. Ну, собственно, вот те все Альбрехты, которые на схеме, вполне допускаю, что на самом деле они являются Альбертами. Вот. Здесь, если по схеме мы будем спускаться, то попадаем вот еще два интересных персонажа. Сейчас я посмотрю. Да, это мы переходим в одном из наших видео. Мы с вами его уже рассматривали. Это во время коронации, во время вручения титула императора Священной Римской империи Петру I, где в тексте поздравительном упоминается основатель, антецессор Максимилиан I. Вот этот самый персонаж. Он был дважды женат, вот первая, вторая жена указана, а оранжевая линия уходит к его третьей жене, на которой он был, так скажем, заочно женат, это Анна Бретонская. Вот, и сейчас мы его внимательно рассмотрим. То есть считается, что он является основателем Священной Римской империи немецких наций. Вот, одним из архитекторов многонациональной державы Габсбургов, распространившейся не только на половину Европы, но и на заморские колонии. Кстати, это тоже видно. Это все географическое их расползание. Максимилиан расширил влияние дома Габсбургов, да что такое, через войну и свою женитьбу в 1477 году на Марии Бургундской, наследнице герцогства Бургундского. То есть сейчас расскажу вам о Максимилиане I, вы поймете, какой в кавычках был бескорыстный рубаха парень. Вот его первая жена, большая любовь Максимилиана, как нам пишет Википедия, Мария Бургундская. Самая богатая наследница Европы, по оценкам современников. Вплоть до ее неожиданной смерти в 1382 году. Вот нахуй она раз и случайно умерла. А на третьей жене, которая пишет вторая, он женился в 1494 году. То есть, получается, через 12 лет практически. И сочетался он браком с Бьянкой Марией Сфорца. Помните, да, такой был основатель дома? Поскольку Максимилиану I всегда не хватало денег, у него не было никаких сомнений, чтобы взять в жены дочь миланского герцога Геласова Мария Сфорца, бывшего капитана наемников, имевшего плохую репутацию вместе со сказочным приданным в 400 тысяч золотых дукатов. Ну, такой вот Максимилиан. Видимо, эта его черта привлекла определенные структуры, что он был выбран основателем, так называемым, этой, архитектором Священной Римской империи. Вот. А если вы посмотрите внимательно, то в промежутке между его женитьбами, на второй жене он был заочно женат с 1490 по 1492 годы, сейчас дальше, по-моему, будет видно. И, собственно, при нем отправляется экспедиция к берегам Америки в 1492 году. В память о данном событии через 500 лет поставили в Доминикана такой нехилой конструкции маяк Колумбу. Вот, то есть событие очень значимое. Ну, вот видите, в 1492 он был женат на Анне Бретонской. Ну, как говорят, заочно там и так далее, но тем не менее факт есть факт. Ну вот, внимательно если посмотреть на портрет Максимилиана, где он изображен римским императором Священной Римской империи, да, вот, собственно, фрукт, который он держит в руке, это гранат, является символом власти. И вот эта вот шляпка, здесь она срезана, кстати. Что ты зачем срезал, художник Дюра? но она от цветка, она и явилась прототипом корон королей. То есть вот форма короны, она взята с этого граната. Вот. И, собственно, разрез, сделанный на гранате, и количество зернышек, они все далеко не случайны. И по количеству, и символику. Ну, определенную нагрузку смысловую несут. Вот тут какой-то зверек болтается. То есть вот такая фигура знаковая. Вот есть статья в живом журнале о 28 бронзовых фигурах, которые Максимилиан заказал для своего мавзолея. Вот. Ну, их там, по-моему, 100 штук планировалось изготовить, но было изготовлено 28. То есть можете посмотреть, а потом ссылки, я думаю, все сделаем. Насколько все детально вот выполнено в данных статуях. Это отец Максимилиана I, Фридрих. То есть, так основательно подошел к своему загробному существованию. Был у него напарник, так скажем, соавтор, архитектор этой Священной Римской империи. Это Фердинанд II. Собственно, сейчас я назад вот вернусь, покажу на схемке. Вот Фердинанд II. И, в принципе, видно, что их дети в дальнейшем, ну, если мы опустимся ниже, их дети Максимилиана и Фердинанда между собой были, ну, сыграли они свадьбы. Ну, вот. Вот, то есть, насколько Максимилиан был расчетлив и действовал по определенным, ну, с умыслом, то есть, вот, в результате брака Максимилиана и Марии Габсбург, и Марии, точнее, Габсбурги получили возможность претендовать на земли бургундского герцогства. То есть мы вспоминаем, что у нас Максимилиан является потомком Габсбурга, Рудольфа. Вот. Но при составлении схемы так случайно совпало. Я услышал лекцию Александра Владимировича Пыжикова, где он с таким легким недоумением вспоминал о том, что во время раздела единых территорий, единого мира, Иоанн IV причислял себя к Священной Римской империи, а Максимилиан I так и вовсе относил себя к потомкам египетских богов. И как бы раньше бы я над этим, может быть, тоже посмеялся, но вот обладая багажом знаний и видя ту схему, которую, как нам говорят, организовал Максимилиан I, я понимаю, что это мог сделать далеко не один человек, и он должен был обладать знаниями с таким же плечом, так скажем, то есть на столетия назад. И это могли сделать, ну, по моим видениям, только египетские жрецы. Собственно, возможно, знакомство с Максимилианом I и придало ему, ну, вот где-то он, почему он так обмолвился, что имеет отношение. В общем, вопрос такой требует внимательного изучения. И вот мы подошли к, так скажем, крайнему персонажу из династии Габсбургов в той схеме, что я нарисовал. Это Франц Фердинанд. Фигура интересная, и если не знать каких-то подробностей, то была бы загадочной. Но вот я так полагаю, что как на все события в мире надо смотреть не через призму межгосударственных отношений, а через личность, через отношения кланов, родов и так далее, то вполне допускаю, что и внутри этих групп существовали и существуют свои какие-то порядки, правила, за нарушение которых, ну, следует какое-то наказание. Это во-первых. Во-вторых, возможно, все эти фигуры выбираются, та же Мария Антуанетта, да, там, вот этот Франц Фердинанд, возможно, они тоже были выбраны для совершения каких-то, ну, определенных ритуалов, я не знаю. То есть вот, не просто так. Смотрите, в 1899 году Франц Фердинанд наследник императора Франца Иосифа, шокировал австрийский двор, объявив о своем намерении взять в жены 30-летнюю графиню Хотек. Несмотря на энергичное противодействие самого императора и папы римского, Франц Фердинанд сочетался браком со своей избранницей. На церемонии не присутствовал никто из Габсбургов. То есть Франц Фердинанд пошел против системы. Вот здесь есть еще такой пункт. Место погребения в описании людей. То есть вот этих персонажей, помимо места рождения, даты рождения и даты смерти, места смерти, обращайте еще внимание. Ну вот род, которому принадлежал персонаж, и место погребения. Вначале я этому не придал значения, а в дальнейшем понял, что зря. Вот такой был лихой Фердинанд, что, оказывается, убивал любого зверя, который стоял у него на пути. И в своих покоях любил вешать охотничьи трофеи. К концу жизни его поместье насчитывало чучело 100 тысяч оленей. Он даже держал чучело в доме двух слонов, которые использовались под огромную мусорную корзину и громадную пепельницу. Ну, честно говоря, лучшей кандидатуры для жертвенного какого-то агнца, я не знаю, там даже придумать сложно. Так я на это смотрю. И, собственно, убийство его и супруги в 1914 году, которое послужило к тому же предлогом для начала Первой мировой войны. Я почему сейчас это акцентирую внимание? Потому что события, которые происходят сейчас в мире, я, собственно, я торопился с этой схемой, не до конца я прорисовал не все ветки, но оглашаю, чего раньше бы не сделал. Собственно, я вижу отчетливо ту картину, тот алгоритм, ту схему, по которой мир ведут к войне, к мировой войне. Поэтому я надеюсь, что оглашение данной информации в какой-то мере позволит, возможно, предотвратить эти все замыслы. И вот смотрите, замок Арштеттен, где похоронены были супруги. Причем похоронены как? Вот он пишет, марганатический брак, за который, да, их не могли быть похоронены в склепе капуцинов. То есть, представляете, то есть и на свадьбу к нему никто не пришел, и даже в фамильный склеп было запрещено его хоронить. Построили отдельный замок, где, вот я почему сказал слово «хоронить» не подходит, потому что тела практически всех персонажей из этой таблицы, из этой схемы, они не покоятся в земле, они находятся в саркофагах. То есть, в данном случае это саркофаг Франциска и его жены Софии. То есть вот фамильный склеп им запрещено было идти. Ну, кстати, Софии потом придумали отдельную ветку в Гогенберге. Вот. И из-за протестов прочих Габсбургов она не могла быть погребена в императорском склепе. То есть вот загробной жизни, оказывается, они придавали, а возможно и придают, очень большое значение. И я тогда обратил внимание на императорский склеп, который был закрыт доступ Францу и его жене. И что мы видим? Что в данном склепе покоятся императоры Священной Римской империи и члены семьи Габсбурга. Первый, кто умер, это 1618-1619 годы. И вот еще какой момент. То есть тела складывают в данном склепе, а сердца Габсбургов было принято размещать в серебряных урнах отдельно. То есть есть еще отдельный склеп сердец, так называемый, при Августинской церкви. Вот. И внутренности хоронили в медных урнах в герцогском склепе под собором святого Стефана. То есть это прям какие-то ритуальные действия. Хотя, ну, сейчас дальше будем смотреть, ну, каким религиям они относились. В склепе Капуцинской церкви покоятся 12 императоров, 19 императриц, всего 146 тел. В Википедии написано «человек», но это же не человек, это тела. Вот, и вплоть до того, что Мария Луиза, вторая жена Наполеона I. Очень даже интересно, В склепе также есть 4 урны с забальзамированными сердцами покойных. 16 июля 2011 года в нем был похоронен умерший в 2011 году последний кронпринц из дома Габсбургов Отто фон Габсбург. Вот, то есть это списки все есть в общем доступе. И, кстати, я вот всегда читаю комментарии про Ватикан, смеюсь, потому что вся информация, она доступна, никем не скрывается. Поэтому просто надо читать. А про Ватикан мечтают, как мне кажется, лентяи. Вот, и, собственно, все императоры здесь расписаны, все, кто захоронен. Отдельно есть статья про склеп сердец, ну, вот, где содержатся урны, вот, 54 урны с сердцами членов Габсбургов. Представляете? И в дальнейшем я стал проверять практически каждая ветка, каждый дом, каждая династия имеет свой склеп, где они хоронятся. Вот, пожалуйста, Вавельский собор является усыпальницей, ну, видите, глав польского государства. Ну, еще раз говорю, рассмотрение с позиции государств и отношений – это маленько неправильно. В подземельях усыпальницы погребены короли Польши. Конфессия – христианство, в скобочках – католицизм. И вот есть перечень тех, чьи тела захоронены. Опять же, как захоронены? Они лежат в саркофагах. В цокольных этажах. Вот погребальные камеры, пожалуйста, все расписано. И, собственно, это очень напоминает и Ватикан, где в подземельях та же самая история. То есть, все вот мавзолей святого Станислава или Станислава. То есть, пожалуйста, все есть, никто ничего не скрывает. И дата основания, смотрите, вот опять у нас 2020 год. Список похороненных в Венском герцогском склепе. Вот картинку мы видим 1739 года. То есть, а-ля Древний Египет. Ну, вот, то есть, они в землю не закапывают, не сжигают тела. Они их бережно складывают и хранят, смотрите, столетиями. Пожалуйста, вот расписано. В катакомбах хранятся кости более 11 тысяч человек с кладбищ, ранее находившихся вокруг церкви. Это вот в Вене, герцогский склеп, где находятся тела одной из веток. Собственно, вот бальзамировщики еще со времен древних египтян знали, что для сохранения остального тела необходимо удалить внутренние органы. То есть вот при внимательном прочтении ритуалов, вот как я показал на примере с Петром Первым, да, даже в Википедии все есть, пожалуйста. То есть, единственное, ну, там, не надо ограничивать себя раскладками только в русскоязычном сегменте. Можно смотреть французский, английский, немецкий, они могут отличаться. Переводчик нормально проводит. Пожалуйста, ищите, находите. Все есть. Ну, вот. Когда религиозные учреждения, в которых находились тела некоторых членов династии, были закрыты, их пришлось перенести. То есть, в конечном итоге, ну, вот, со временем из разных сооружений переносят в один склеп. И, к слову сказать, в больших этих семьях, на схеме это можно будет увидеть, зачастую старший становился монархом, а младший шли служители либо церкви, аббатами становились там, либо в Тевтонский орден. Магистрами Тевтонского ордена. Это тоже есть такие примеры. И таким образом происходило перехват управления по всем направлениям от рождения до смерти и даже после смерти. И, собственно, вот эти самые служители церкви, видимо, их основная задача была следить и сохранять и в целостности тела умерших и проводить какие-то обряды, ритуалы, я не знаю. Вот вид церквей, этих соборов, он впечатляет. То есть вот наличие этих шпилей высотных, оно наводит на определенные мысли. Я взял для примера вот троих персонажей, захороненных в Вене. Вот, например, Фридрих III, у него написано христианство, отношение к религии, да? Следующая фигура – Рудольф IV. Римский католицизм, Елизавета Австрийская, католическая церковь. Ну, возможно, это одно и то же имелось в виду направление, я не знаю. Но если читать дословно, то получается, что все собранные тела в одном месте в склепе в своей дозагробной жизни, так скажем, были сторонниками какой-то другой религии. Вот. И, собственно, больше всего меня поразил Берлинский собор. Оказывается, он, я вам в самом начале делал акцент на такую династию, на дом, как Гогенцоллеры. Так вот, в 1905 году было завершено строительство Берлинского собора, в цокольном этаже которого были собраны тела представителей вот этой самой, вот этой ветки Гогенцоллеров. Это вот вид телебашни. Пожалуйста, то есть на первом этаже там какие-то службы проходят, а в цоколе лежат саркофаги Гогенцоллернов. Вот. 94 тела находятся в нем. Является главной династической усыпальницей Германии. И я так понимаю, вот количество посетителей в год, оно 720 тысяч. Поэтому не только на Красной площади подобные проходят ритуалы. Вот, пожалуйста. То есть я говорю, вот эта сторона жизни, она как-то очень большое внимание. Вот из разных таких соборов, склепов я вам фотографии сейчас продемонстрирую, насколько они выглядят монументально. Вот таким образом. То есть получается, что своим, так скажем, гражданам, те, кто, кому они якобы, кем руководили, были определены одни обряды и действия, а сами они совершенно по другим правилам и законам и жили, и умирали. Это с Стокгольмом, по-моему. И, собственно, эта ситуация мне напомнила фильм с Кристофером Ламбертом, где этот момент очень хорошо обыгран, когда днем совершаются одни ритуалы, а ночью проявляется истинное лицо и служит тому той силе, которой служат. И, собственно, вот место, где тела не хоронят в землю, а складывают в ожидании второго пришествия, как я понимаю, это вот гора в Иерусалиме. Та же самая история. В землю не закапывают. Помимо монархов и священнослужителей, представители мужского пола в этой схеме часто встречаются военными. То есть выбирали военную карьеру. Генералы, фельдмаршалы, адмиралы. И вот после просмотра и изучения составления схемы и родственных связей между ними, у меня возник вопрос. А с кем они воевали? А не с кем, вот если это его брат, там, я не знаю, там, сват и так далее. Он зачем напялил этот клоунский военный мундир и называя себя там каким-то адмиралом, генералом? Он с кем воюет? То есть фактически, получается, их задача была собирать людей на войну за свои интересы, там, ну да, за какие-то династии там. И опять же, вот я... Бывает, иногда зрители пишут по поводу фильма, что вы разве по фильмам можете изучать? Да нет, вам просто режиссеры фильмов дают подсказки, которые в открытом виде сложно заявить. Так вот, фильм 1977 года «Волшебный голос» Джельсамина, он, собственно, полностью укладывается в эту схему. Некими пиратами, разбойниками был совершен переворот, захват власти. Также себя объявляют какими-то императорами, главнокомандующими, военными. но фактически они борются за свои, с народом, за свои интересы. Вот. Поэтому вот эта сторона тоже такая вскрывается интересная, и вопросы возникают, что за и понятие театр военных действий, он теперь это выражение совсем по-другому для меня представляется, что это действительно театр абсурда, когда представители разных династий, там этих группировок ведут на братоубийственные войны народ. И в описании к этим персонажам я, собственно, не увидел, там, может быть, один где-то мне попался, который погиб во время военных действий. Остальные все дожили до глубокой старости. Некоторые, отслужив в рядах российской армии, уезжали к себе на покой в Германию. То есть, понимаете, такой цирк и абсурд представляется. И вот в завершении всей картины я хотел бы сказать, что, собственно, ведь не было никакого сообщения, что прилетела какая-то летающая тарелка, что она забрала всех вот этих людей с этой планеты. Нет. Просто каждые примерно 100 лет происходит смена декораций. И меняются костюмы, то есть внешняя какая-то атрибутика. А содержание остается то же самое. В 20 веке потомки всех этих представителей из указанных, собранных в схеме, одели деловые костюмы, галстуки и продолжили заниматься тем же самым. Поэтому до сегодняшнего дня все остается то же самое. Поэтому народу надо понять и прозреть, что все эти схемы, монархические династии и так далее, это просто один большой спектакль, разыгранный захватчиками. Остаются вопросы, то есть, что двигало, кто двигал ими. Потому что, еще раз говорю, ни Максимилиан I, ни кто-либо из тех, кто на слуху и на виду, не могли служить, ну, им бы не хватило знаний и опыта для столь дальновидных действий. Это подобно героям фильма «Бриллиантовая рука», где на виду герои, которых играют Папанов и Миронов, их все знают, смеются там, да, и так далее. Но истинного организатора в данном случае я вижу, это как можно его называть, египетским жречеством. Мы его не видим и не слышим. Но рука и методы, они очень даже ощутимы. Поэтому вот сегодня эту информацию огласил в надежде на то, что те, кто пытается разжечь огонь войны на территории современного Кавказа, это в районе Армении, Абхазии, Белоруссии, я надеюсь, что у них ничего не получится. Все, я закончил, Евгений. Благодарю тебя, Алексей. Очень познавательный рассказ. Ты провел очень большую работу. Благодарю тебя, что ты ее озвучил в сегодняшнем эфире, вынес такую информацию на свет. Я услышал тебя. Вот эти вот все династии, которые ты озвучил, они связаны между собой. Там братья, сестры, дяди, тети. Они ставят своих людей во главе государства, потом управляют людьми, сами организовывают войны, экономические кризисы, голодоморы, и потом смотрят, как люди себя ведут в этих ситуациях, сколько выживет, кто победит. Какой смысл в этом, Алексей? Тебе есть какой-то? На такие вопросы, да, слышу, задают. И как я себе представляю, мы пытаемся оценивать человека, ну, по крайней мере, за себя, да, я буду говорить, я оцениваю человека по себе. То есть, исходя из своих каких-то соображений, шаблонов и так далее. И вот простому человеку, у которого есть такие понятия, как совесть, честь, у него, то есть он не сможет понять действия этих существ. Как я вижу, что то управление, которое ими руководит и движет, в принципе, они для них инструмент. То есть Сейчас поясню. На страницах законов, сборника законов Российской империи, когда я начинал это все изучать, меня поражало количество и частота упоминания слова «бог» в соотношении с теми действиями, которые они совершали. То есть они приписывали и соотносили себя с действиями Бога, а по факту они творили вещи, ну, несопоставимые с замыслом Творца. И та сущность, которой они поклонялись и поклоняются, она не несет в себе ничего божественного. Так вот, видимо, уверовав в то, что это действительно Бог, и они должны ему служить, вот совершают определенные ритуалы, действия, жертвоприношения, потому что по-другому это назвать невозможно. И, в принципе, то, что происходило в 1773 году, ну, я сейчас так скажу, надеюсь, все равно это, ну, информация, она должна будет разжевана и донесена. Я планирую, что это будет сделано в ближайшее время. Но вот с чего начал рисовать эту схему, это дети Павла I, да, меня что поразило, это суммы выплат, которые им назначались из государственной казны. Ну, называется это государственная казна, но фактически надо понимать, что это были деньги, собранные с народа, да. И в то же самое время у государства, так называемого, вырос долг. За 25 лет своего правления Екатерина II, которая ни разу не Екатерина II, она взяла у голландского банка кредитов на сумму 88 300 000 голландских гульденов. И, собственно, вот эта махинация с порабощением и так далее, она длится уже столетиями, а то, может быть, и тысячелетиями. И поэтому, собственно, ну вот, ролик, который было принципиально меня важно выложить по фильму «Фараон», где действия жрецов описаны, они, собственно, почему я и говорю, вот эти художественные образы показываю, потому что те картины, которые я вижу через прорисовывание карты рек, через изучение документов, то есть вот я 6 лет занимаюсь, и, в принципе, вот то, что я сейчас вам огласил, это можно назвать какой-то дипломной работой, да, если бы это было в рамках какого-то там изучения. То есть к этому пониманию это я шел 6 лет. И то, что я увидел, я пытаюсь донести до зрителей, до людей через те художественные образы, которые те же самые попытки делали авторы. И, собственно, ну, как я вижу, что те, кто манипулирует этими инструментами, этими существами, я потому что человеками их назвать не могу, служители этого культа, для них простой человек, он даже, ну, он ничего не значит. То есть они смотрят как на расходный материал какой-то. И вот в свете открывшихся знаний по поводу гробниц, усыпальниц и так далее, вот этого какого-то египетского культа, я понимаю, что и для них жизнь ничего и смерть не значит. То есть такое ощущение, что им пообещали в обмен на исполнение и совершение определенных ритуалов, определенных действий, вот как, например, сейчас этот баранавирус, да, организовали. Это же надо полагать, что все делается тоже в рамках какого-то глобального проекта. И в ответ на такие действия, так понимаю, что развязывание войн мирового масштаба, оно это как отдельным бонусом им засчитывается. А в ответ им, видимо, какие-то даны гарантии, что они будут рождаться в этом каком-то эгрегоре. Почему они складывают свои тела где-то в определенных местах, что они никогда не родятся там простыми людьми, там, шахтерами, плотниками и так далее, что они будут рождаться вот в рамках этого управляющего какого-то эгрегора. То есть, возможно, что их, ну, понятно, что их надурили, только они этого понять не могут. Вот. И они искренне верят и служат вот этой сущности, которая, еще раз говорю, никакого отношения к Творцу и Божественному не имеет, но они подменяют это понятие Богом и вот служат ему. Вот такой маленько затянутый ответ, Евгений, получился. Алексей, то есть, получается, они тоже своего рода марионетки? Абсолютно. То есть, вот все, кто есть в этой схеме, это, еще раз говорю, это марионетки. Ниточки ведут, ну, я могу это назвать египетским жречеством. То есть, и в принципе, на уровне знаков каких-то этих они друг другу передают эти посылы, там, сообщения. Вот в ролике вступление сделал по фараону о убийстве Кеннеди. Оно было совершено 22 ноября. То есть у них есть определенные числа, на которые они направляют свою энергетику, то есть какие-то подгадывают цифры и так далее. Поэтому сейчас то, что происходит в Беларуси, тоже не просто так оглашена дата и ультиматум поставлен президенту со стороны того человека, который уже находится под управлением определенных структур. И то есть вот все это совершается вот с помощью этих марионеток. И поэтому, когда я сегодня увидел обращение Николая Николаевича Платошкина о призыве там к борьбе и так далее, ребята, пока мы не знаем врага и не видим его, бессмысленно бороться с ним. Вот, а оглашение вот таких схем, и, собственно, у нас, возможно, и не получится узнать, кто такие эти, так скажем, кто этими марионетками управляет. Но поняв механизм и способы управления, вот это уже даст возможность одержать победу, так скажем. Вот. Алексей, а как ты думаешь, вот семьи, которые ты озвучивал, они существуют до сих пор? Конечно, конечно. Они, вот, все эти берлинские, там, собор, причем мне обратил внимание, стало интересно, что собор по-английски, по-немецки, значит, пишется как дом. Понимаете, вот, как бы оно, может быть, и совпадение, но получается, что всю семью собрали в одном доме. И они до сих пор там лежат, туда ходят экскурсии, их охраняют, берегут. То есть они забальзамированы и лежат в своих саркофагах. А если продолжить движение по веткам вниз, вот на той схеме, что я нарисовал, и в принципе там видно, вот, вот же я вам зачитывал, в 2011 году был захоронен представитель Габсбургской династии, у него сердце захоронили. Отдельно, тело отдельно. То есть все, все продолжает. И, собственно, первая моя реакция на Октябрьскую революцию, когда я начал изучать, я этот период не изучал, но вот изучение ранних периодов, оно как бы подсказывало и подводило к тому, что должна была происходить смена декораций в определенный момент. Но еще раз говорю, смена декораций не означает смену сути и содержания. Поэтому все эти династии остались. И поэтому тот, кто ратует за монархию, ну, он либо не понимает, либо он действует в интересах этих семей. Это, как говорится, менять шило на мыло, да? Ну, да. То есть, ну, даже если мы уберем марионеток, если мы там эти ниточки, ну, поставят других марионеток, то есть, да, должна быть поменена система. Поэтому семьи, возможно, в каких-то других форматах, потому что, ну, мир течет, мир меняется, то есть, и то, ну, как я его называю, там, жречество, которое обладает знаниями в области управления столетиями, а может и тысячелетиями, оно, в принципе, с одной стороны, его и не особо меняет, потому что, ну, если механизм работает, зачем что-то менять? А лень, безграмотность народа, она в веках остается. Поэтому чем что-то изучать и пытаться выяснить, большинству гораздо проще сказать, что все спрятано в подвалах Ватикана, хлопнуть стакан и забыться. Поэтому. Алексей, вот ты говорил обратить внимание на гербы. Угу. Вот здесь я смотрю, у них либо львы, ну вот существа, да, либо птички, как орлы, похожи. Угу. Ну там ястреб, да, скорее всего. Да. А вот есть еще гербы, где и лев, и ястреб. С чем это связано? Ну, я предполагаю, просто две династии породнились, там, пересеклись совместно и все. То есть они, когда объединялись, у них вот добавляются элементы в гербах, и с каждым новым браком, там, с каждым новым союзом, это хорошо видно. То есть там уже, и у них, кстати, и в кличках добавляется название. То есть, если там был в самом начале Рудольф I, да, то там уже в 20-м, в начале 20 века, если мы посмотрим на имена этих персонажей, там такие трехэтажные названия. Вот. И, собственно, то же самое в геральдике происходит. Но еще раз говорю, мне книг и информации очень много прислал вот, Алексей из Донецка, но я не всю, естественно, посмотрел, там ее очень много. Ну вот, логически, если так рассуждать, то каждый элемент, он появляется в определенный момент. Они даже не скрывают этого ничего. Нет. И, собственно, вот эта символика в государствах, это ну, просто как отметка, то есть кто этим управляет, этой территорией в данный момент. И поэтому, когда я говорю, что Российская империя в настоящем, Российская Федерация в настоящий момент является колонией, это не означает, что я не люблю там, да, или я родину, там, я еще что-то. И, кстати, вот сейчас один момент скажу. Это говорит о том, что то, что я вижу, вызывает у меня вот такие ассоциации. То есть флаг, который был введен в 1705 году Петром I, торговый флаг, он практически по цветам совпадает с землей Шлезвиг-Гольштейн. Вот. По системе управления, где не работают никакие социальные лифты, где сидят депутаты, которые работают на зарплату, непонятно, чьи интересы они защищают, но явно, и опять же, интересы какого народа, да, но явно не того, который проживает на территории Российской Федерации. Поэтому вот эта символика, она тоже очень имеет важное значение. И если флаг триколор, то о какой там можно независимости говорить. И, кстати, вот тут я один момент еще скажу, что данная система имеет очень высокую степень защиты. В каком плане? Что когда человек попытается рассказать окружающим то, что он увидел, ту картину мира, которую он увидел, то он будет обвинен, первое, в подрыве государственных устоев, что ты не любишь родину, ты не патриот, ты пятая колонна, да? Второе, будет обвинен в антисемитизме, хотя служители этого культа, они имеют только в названии своем имя народа, но данный народ сливают жернова там и так далее, подставляют при каждом удобном случае. То есть вот очень много лукавства и обмана. И простому человеку, который не погружался, не изучал эту тему, ему вот сложно объяснить вот так сходу. И поэтому вот эта система, построенная на лжи и обмане, она еще и зараза очень сильно защищена. Я же почему и говорю, что вот обращение Платошкина Николая Николаевича посмотрел, оно короткое, он там призывает к борьбе и так далее, но с одной стороны мне стало и смешно, и грустно одновременно, потому что за день до этого я смотрел видео о том, как старейшина в Гватемале в одной деревне собрался и собрал народ, и они выгнали 200 хасидов, а в России, в Москве, открывается центр их же. Вот вам, пожалуйста. То есть, насколько есть вообще понимание, кто управляет, как управляет. Поэтому, кто стоит за этими процессами. Поэтому так. Алексей, наверное, когда человек начинает бороться с этой системой, он только на руку играет этим людям. А как ты думаешь, а как нам освободиться от этих людей? От этой системы. Да, Евгений, совершенно правильно, потому что не зря же существует такая поговорка, что победивший дракона сам становится драконом. Ну, то есть вот в том же фильме, который я привел с Кристофером Ламбертом, где он играет роль адвоката и выискивает списки, как, где там была произведена подмена, а в конечном итоге он сам становится служителем этого культа. Вот в отличие от его методов, методы, пусть они будут сказочные, волшебные и так далее, героя Джельсамина, они более подходят. Это говорить правду. Ну вот представьте, как, допустим, хорошо, в школьном курсе нам рассказывают сейчас вот, да, про межгосударственные отношения. Но вот после оглашения этой информации, когда эта схема пойдет в общий доступ, вот, я скину, вам сможете разместить под роликом, каждый скачает. И, в принципе, она на телефоне доступна, хорошо просматривается. Но уже будет как-то по меньшей мере выглядеть бредом, когда учитель истории будет рассказывать вот опять о каких-то непонятных войнах между государствами. И то есть до появления этой схемы, до появления карты рек, выглядел я идиотом, когда я рассказывал. И жена мне всегда говорит: ты на собраниях школьных молчи, и если такой момент происходил, и куда-то просила меня сходить, ты говоришь, только молчи. Потому что без наличия вот таких аргументов я выглядел идиотом. Но в данный момент карта рек прорисована, схема составлена. Я еще раз говорю, если кто-то сможет на данной схеме провести границы государств, мне будет интересно посмотреть. Ну, как бы опровергнуть, да, вот эту теорию, что межродственных связей. Вот, поэтому бороться с системой можно только одним возможным способом. Это повышать уровень образования населения и говорить и называть вещи своими именами. Вот. Только таким способом, чтобы каждый понимал, что кредит ему никто не навязывает, это его личное право выбора. Беря кредит, он подкармливает эту систему, и в таком случае он не имеет права жаловаться на судьбу и на государство и так далее. То есть вот отсутствие знаний у людей, оно и подталкивает их к постоянному совершению каких-то ошибок, ну, в конечном итоге приводит к проигрышу. Поэтому борьба возможна, победа возможна, но это будет не скоро и не быстро. Вот, потому что такие моменты уже были в истории. И, кстати, изучение истории, изучение методов управления и манипуляции обмана, она также позволит избежать ошибок в будущем. Вот. И если порабощение происходило на протяжении столетий, ну, надо понимать, что быстро соскочить вряд ли получится, но в этом направлении надо двигаться, то есть повышать уровень образования. И, собственно, все, кто занимался этим и пытался делать сверху, правители какие-то, они были в конечном итоге этой системой убраны, объявлены диктаторами, вот. Ну, а население превращено в рабов опять. Поэтому... Благодарю тебя, Алексей. Ну что, у нас поступили вопросы. Я думаю, мы сейчас... Я поставлю отбивочку, мы перейдем ко второй части, ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей, 15 октября 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира – криминальная Европа, средневековые хроники. Скажите, Алексей Заяц. Евгений Роденко, ведущий, Светлана Большакова находится в чате. Первый вопрос – прислал Дмитрий Зимин. Он немножко не по теме. Карта Тартарии возникла в результате желания Османской империи захватить Сибирь с Москвой? В части Тартарии то, что смог узнать и для себя, и открыть, это, ну, Татищева, во-первых, правильное название Татария. Это надо понимать. И опять границы. Кто населял, чем занимался, пока эту информацию не готов оглашать, потому что нет понимания, какой отклик она получит. Но вот, и опять же, мне надо время, чтобы изучить Татищева. Пока то, что я увидел, единственное могу сказать, что вот как в случае с Пугачевым, где однозначно иностранные капиталы были использованы для захвата со стороны Священной Римской империи центра менного торговли Азии, а в истории написали совершенно на 180 градусов наоборот, то же самое произошло и с Татарией, с Золотой Ордой. Произвели захват территорий, и захватчиками позвали тех, кого разгромили и захватили. Ну, пока вот так. Вопрос задает Солнце. Алексей, здравия. В анонсе написано, что в конце 90-х годов прошлого века жители России увидели на экранах своих телевизоров новый сериал от телекомпании НТВ. Будь добр, подскажи название сериала. Благодарю. Сериал назывался «Криминальная Россия. Современные хроники». Собственно, цель, как я это вижу, данного сериала была, там используется ну, такая жуткая картина России, заставки. И, в принципе, цель данного сериала была, с одной стороны, показать образ вот этих бандитских взаимоотношений междуклановые, да, а второе, страх какой-то, негатив и так далее, чтобы погнать людей во все эти отрицательные эмоции. Вот. И, в принципе, наверное, со своей ролью он справился. А до этого был сериал еще «Спрут», «Капитан Катани». То есть через телевидение, через сериалы дается модель поведения. И, собственно, почему название такое выбрал для эфира, что те же самые отношения, разборки и межклановые этих группировок, они, вот, судя по описаниям, по дележке территорий, по совершаемым действиям, происходили на протяжении столетий в Европе. Благодарю, Алексей. Вопрос задает Марина Гнатюк. Верит ли он в Создателя или в род, в нечистую силу, в инопланетян, во что? Алексей, для меня авторитет. Очень хочется узнать. Мне нравится выражение, что вера не в во что-то, а вера Богу, вера Творцу. И, собственно, вот есть, опять же, у меня цитаты из фильма, очень мне нравится, «Иоанна, женщина на папском престоле», где вот Бог, выражение, что я мыслю, значит, Бог существует, оно обретает смысл. То есть, когда человек думает, мыслит, он разговаривает путем логических размышлений и, собственно, логика и приведет нас к Богу. Если вот правильно все говорить, то все становится понятно. И, собственно, я верю Творцу, я верю Богу. Я полагаюсь на язык, с помощью которого, язык символов, знаков, с помощью которого происходит общение каждого человека. Просто одни на это обращают внимание, другие не обращают внимания. То есть Бог, язычник, разговаривает с нами языком жизненных обстоятельств. И, собственно, подсказки идут всегда и постоянно. Надо просто внимательно смотреть, быть открытым. И вот у строителей этой системы, о которых сегодня рассказывал, одной из их задач это было порабощение сознания, чтобы человека отключить, внушить, что он раб, что он грешен, что, опять же, должен служить золотому тельцу. И, собственно, тот момент, который описывает и Шафарик в своей книге, и об этом можно найти, уничтожение идолов. То есть, что было сделано? Назвали, вот захват как происходил, каким образом территории, что разрушали идолов, якобы идолопоклонники. А идолы это фактически памятники предкам. И вот тот, кто помнит своих предков, тот, кто знает о них, он имеет, соответственно, обратную связь и поддержку с их стороны. И когда людям обрубили корни, превратили вот это растение, которое как в пустыне, да, перекатывается без корней, без ничего, ими легко стало управлять. Поэтому, когда начинаешь изучать прошлое, знать, кто твои предки, чем они занимались, кем они были и что, собственно, ты являешься их лицом, ну, так, условно, да, что поступки, которые совершаешь, они, ну, могут накладывать какой-то определенный след и на твою судьбу, и судьбу твоих детей, вот, совершенно по-другому заставлять действовать. И поэтому, по-моему, у Достоевского же сказано, что человек, не соблюдающий законы Божьи, никогда не будет соблюдать законы человеческие. То есть, вот, когда будем жить по совести, то не нужна будет никакая ни полиция, там, ни милиция. Поэтому верю Богу, верю в то, что мои предки жили не для того, чтобы я перерабатывал продукт, да, там, так скажем, только поел, поспал и так далее. То есть, значит, были какие-то определенные цели, задачи. И вот, вот если в таком понимании жить и относиться, то вот так. Никакие благодарю не рабы. Тебя, Алексей. У меня вопрос. А вот с чем связано то, что вот эти людей из этих династий их не закапывают, а в склепах закрывают? Я могу только предполагать, я же не состоял в этих структурах, не был ни с кем из них знаком, и, собственно, я только черпаю все из открытых источников, поэтому то, что всем доступно. И на основании вот проведенного анализа, да, я могу предполагать, что им пообещали, что, сохраняя тела в таком виде, они после смерти, они обретают какое-то бессмертие, вот, в плане того, что будут воплощены где-то вот в таком же виде. Я, ну, как-то так могу объяснить. Вот. Насколько эта схема работает, и, может быть, их тоже обдурили. Вот. Они же не могут проверить. Вот. И вот ждут чего-то. Но то, что не будет никакого второго пришествия, это, по-моему, всем понятно. То есть только тогда, когда человек сам начнет совершать какие-то усилия, прикладывать усилия, совершать труд над собой, совершенствоваться и так далее, тогда только произойдут какие-то позитивные изменения. А вот эта наивная вера в того, что кто-то придет, воскреснет, ну, это... Поэтому мне кажется, что это с одной стороны. А с другой стороны, возможно, та сила, которая ими управляет, и такой алгоритм поведения им подсказала, преследует свои какие-то вполне определенные цели, о которых, ну, опять же, можно только предполагать, как они используют эту энергетику. То есть, ну, эти все ритуалы для чего совершаются. То есть, для чего были созданы эти религии, там, вот. То есть, получается, обрубили родовые все эти связи и завязали на... Ну, то есть, вот как если эгрегор – это, в принципе, емкость, да, как вот конденсатор представить, туда накапливается энергия. То есть, зачем они стали накапливать энергию вот этих людей, куда эти эмоции и так далее накопленные, куда они в каком виде используют, это уже можно только предполагать. Но то, что это изначально схема была совершенно по-другому задумана Творцом, это однозначно. То есть это как некая, как некий вирус какой-то, что ли, вот в общей системе. Вот. Благодарю тебя, Алексей. Вопрос задает Солнце. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что дают нам эти знания? Какая у них практическая сторона? Возможно, с помощью них можно лучше разобраться с сегодняшней обстановкой и расстановкой сил в мире? Есть ли у вас исследования по генеалогии со времен Махабхараты? Благодарю. Да нет, нет, я месяц это составлял только, а по остальным нет. Я таких долгими зимними вечерами можно будет заняться этим вопросом. Если есть источники, то есть откуда это можно черпать информацию, тогда имеет смысл составлять. А так я, ну, слабо себе представляю. А вот, что дают нам эти знания? Какая у них практическая сторона? Ну, практическая сторона, да, первое, сейчас, что все войны на планете, они искусственные, придуманные, они братоубийственные. Что любая война, это война за интерес вот одного из этого клана. И поэтому участие любого человека в военных действиях, это фактически... Но опять же, каждый сам совершает свой выбор. Ради денег вот идет на преступление против человека. Вот. Благодарю, Алексей. Вопрос задает Абат Бузони. А куда ведет след управления в России? Тоже к египетскому жречеству? Ну, про Россию мы же передачу делали, где египетская сила, где я показывал всю символику, всю, опять же, египетскую. Возможно, это звучало как-то неубедительно, но тем не менее я вижу те же самые все ниточки. У нас на Красной площади лежит в центре страны мумия, вокруг которой там еще целый сад, некрополь. Поэтому по ритуалам все то же самое. Вопрос задает Анжела Шемшур. Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, про детей Павла. Не совсем была понятна ваша мысль. Благодарю. Ну, про детей Павла будет отдельная передача на канале председателя СНТ. Ну, по крайней мере, рассчитываю. Там будет подробно рассказано. В двух словах могу сказать, что в документах есть указы о выплате денежных компенсаций. То есть полное собрание законов Российской империи содержит в себе скрытые смыслы. То есть второй подтекстом и так далее, который нужно при внимательном чтении можно увидеть и рассмотреть. И вот после изучения детей Алексея Михайловича, Петра Первого, его братьев, решил посмотреть про детей Павла. На, по-моему, в отношении 9 детей назначаются выплаты. Идут два закона, два указа рядышком. Первый указ — это о рождении, второй указ — это о выплате денежной компенсации 30 тысяч рублей ребенку ежегодно. Последнему ребенку 100 тысяч рублей. На одного ребенка указа нет. И в том месте, где должен был быть указ об этом ребенке, я нахожу указ о выпуске облигаций займа на сумму 88 миллионов 300 тысяч голландских гульденов. И кредитором является голландский банк ГОПЭ, по-моему. Первые выплаты были этим банком займа, выданы Екатерине II, которая София, в 1773 году. То есть за 25 лет умудрились загнать в долги страну. С одной стороны, то есть они своим детям назначают такие компенсации, выплаты. Вот. Тем более одна дочь Павла при женитьбе, при выдаче замуж получила компенсацию из государственной казны 1 000 000 рублей. И ее муж был назначен генерал-губернатором 3 губерний, Тверской, Новгородской и Ярославской, с должностью руководителя транспортных путей. Плюс им дали усадьбы, которые приносят ежегодный доход 300 тысяч рублей. Ну, то есть эти все деньги получают, надо полагать, из государственной казны. Что такое государственная казна? То есть людей на этой территории сказали: вы принадлежите государству, с них берут налоги, их обдирают. И на них вешают государственный долг, кредит, да? Но в то же самое время на себя любимых не жалеют тратить денег. Вот, то есть вот через указы, собственно, весь этот механизм дуристики. И в дальнейшем, после Павла I, этот долг он только продолжал расти. Вот таким образом он образовывался, этот долг. И на что он тратил? И на что тратились эти деньги? Ну. Благодарю, Алексей. Так что Анжеле Шамшур надо ждать, когда выйдет. Ну, по детям Павла, что да, я говорю, что мне было интересно, то есть, как, на ком же они женились и за кого выходили замуж и дети. И вот я прорисовал, там большинство из них было из вюртембергских каких-то, были еще какие-то представители. Ну, то есть там русский дух — это только в сказке. На самом деле там вот эти все кланы и династии делили между собой территории. Вопрос задает Надя Росвальд. Вот про армян не поняла. Это была другая Армения? Современная Армения, она не является преемником Киликийской Армении, потому что я называю, что даже рукописи, которые хранятся, они были привезены из Венеции, вот, и вот в библиотеке Матандран. И современный армянский язык, он отличается от того, что от того, который использовали. Вот, поэтому, как мне видится, что да, проект, созданный вот в 19 да, веке, он получается, это государство не имеет выхода ни к морю, находится посреди континента, и я по себе, на своем опыте это ощутил, что пока я не понял и не увидел, что это было государство, которое имело выходы и было могущественным, я находился в рамках вот этих шаблонов. Вот. А потом уже пришло понимание, то есть, что историю необходимо рассматривать и совместно с историей вот этого государства Киликийской Армении. Благодарю тебя, Алексей. Это был последний вопрос на сегодня в этом живом эфире. И по нашей доброй традиции скажи что-то доброе и светлое нашим радиослушателям и зрителям. Подведи итоги. Хотел бы по сложившейся традиции поблагодарить тех, кто помогает, поддерживает, кто принимает участие в поисках, и авторы канала «Острогор», автор канала «Только в плюс», автор канала «Канал СВ», Ольга Роттердам, председатель СНТ, Игорь Грек, то есть, ну, команда такая большая единомышленников, и это помогает, поддерживает в поисках. Вот, поэтому я всем благодарен за участие активное в обсуждении, в поиске, в том, что, ну, неравнодушны происходящему в этом мире вокруг нас. Отдельно благодарность Алексею из Донецка. Он мне прислал много информации. Еще сейчас буду изучать, смотреть. Тоже моему другу хочу передать привет и поблагодарить Ашоту. И, собственно, его изучение глубокое. То есть началось с конфликта и провокации со стороны Азербайджана. Вот это 30 лет производится пропаганда, настраивается население враждебно по отношению к соседскому, к соседнему народу. И вот у меня была аналогичная ситуация. После 2014 года я заинтересовался и стал изучать. Вот, поэтому вот хотел бы, чтобы те знания, которые получается найти и огласить, они были полезны и распространены именно для предотвращения военных конфликтов, для решения, для возможности поиска путей решения любых проблем мирным путем. Ну, благодарность Народному славянскому радио за то, что даете возможность выступать и оглашать эти идеи, можно сказать, с пылу с жару. Потому что буквально вот закончил составлять этот кусок схемы буквально на днях. Еще, конечно, предстоит по нескольким веткам пройтись, дособирать, но вот с пылу с жару выдаю информацию. И Народное славянское радио также благодарит всех, кто помогал Алексею собирать эту информацию. И тебя, Алексей, мы очень благодарим за этот познавательный эфир и за твои ответы. Благодарю Светлану Большакову за труд в чатах Народного славянского радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 15 октября 2020 года, четверг, тема сегодняшнего живого эфира «Криминальная Европа. Средневековые хроники». В виртуальной студии находился Алексей Заяц, сегодняшний сказитель Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики, и я, Евгений Роденко, вел сегодняшний живой эфир. Благодарю всех, кто принимал участие в сегодняшнем живом эфире. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.